и оглянулся. Мимо, пригнувшись, пробежал парень. Над самой водой, снижаясь, несся большой табун гуменников. Юра побежал за ружьем. Колосов торопился. Нужно было ехать на прииск, но прежде закончить Белоглазову письмо. Он пришел в контору, распахнул окно и сел. Ветер принес прелую сырость земли. Аратукан бушевал. Паводком несло коряги, дровяник и мелкие куски льда. Река задыхалась, как чрезмерно пополневший человек. Юра вынул из стола тетрадь и продолжил письмо. «Теперь несколько слов о нашем комсомольском прииске. Дела идут хорошо, но хочется еще лучше. Открываются новые участки, увеличиваются объемы, а людей не хватает. Нам на механическую базу дали главного инженера. Растем. Еще одну нашу бригаду послали на прибор, и теперь придется часто бывать в забое. Эх, только! А как мы тут орали от восторга, когда отменили карточки на хлеб? Ведь это уже плоды наших усилий, наша серьезная победа!» По трассе промчалась машина. Коричневая пыль поползла в окно. Юра захлопнул створку и снова принялся писать. «Да, ты спрашивал о приборах твоей конструкции. Работает хорошо и на таежнике, и на верхнем Аратукане. В общем, везде, где встречается касситерит. Зимой у нас пустили свой радиоузел, и газета стала выходить полным форматом. Только ты пиши, советуй, знаешь ведь, что нам не безразлично твое мнение. Ты ведь без малого уже гений. Пиши, как твои дела, настроение». Раздался телефонный звонок. Краснов приказывал немедленно явиться. «Вот черт, так и не закончишь», — подумал Юра, засовывая тетрадку в стол. В парткоме, кроме Дымнова и Краснова, были Татьяна и начальник райотдела НКВД Федоров. «Слушай, товарищ Колосов, где ты выкопал этого моряка, которого привез Семчана?» — встретил его Дымнов. «Как выкопал? Привез по просьбе директора совхоза. А что такое?» Дымнов задумчиво поглаживал подбородок. Краснов склонился над столом и что-то рисовал. Татьяна глядела в окно. Только Федоров смотрел пытливо. «Что-нибудь случилось?» — снова спросил Юра. «Беспечный вы человек, Колосов!» Федоров щелкнул крышкой портсигара, вынул папиросу и постучал мундштуком по столу. «Везешь в управление черт знает кого! Представляешь, как портработника, а он беглец!» Колосов вспылил. «Представлял, между прочим, и вам, а вы заслуженный чекист!» «Чего ты горячишься? Тебя не обвиняют, а прошляпили мы все!» — оборвал его Краснов. «Сегодня на Утинке арестован Урмузов. Пока установлено, что он заключенный, беглец. Сейчас идет допрос». Он показал на Татьяну. «Спроси, она все знает». Федоров взял трубку и попросил соединить его с Зориным. «Зорин? Кто это?» — встрепенулась Татьяна. «Новый помощник, на днях прислали. Говорят, опытный и цепкий товарищ. А ты что, его знаешь?» Татьяна пожала плечами. «Ехали вместе. Товарищ он цепкий, что и говорить». «Ну, рассказывай», — подошел к ней Юра и сел рядом. «Да ничего особенного. Встреча Урмузова с Левченко показалась мне подозрительной. А тут как раз приезжал инструктор политчасти Инвеев. Фамилия Урмузова вызвала у него удивление. На Утинке он пригласил его на партсобрание и проверил билет, а ночью запросил Магадан. Вмешались органы, и все». Пронзительно затрещал междугородный. Дымно взял трубку. Кто-то говорил долго, а он только качал головой и вставлял то удивленное «О!», то нетерпеливое «Ну-ну!». С речки доносились выстрелы. Начиналась вечерняя зорька. Мимо окон проходил охотник, увешанный дичью. Он умышленно шел медленно, останавливался и поправлял на плечах связанный букетиком красной лапки гусей. Юра заерзал на стуле и отвернулся. Но вот Дымнов положил трубку и ладонями разгладил морщинки на лбу. «Ну что?» «Все подтвердилось, да он и не отрицает. Преступник опасный. Фамилия по последнему делу Улусов.